Глава 48. По лестнице мы поднимались целую вечность. Я молчала, несколько ошарашенная всем, что случилось. Ариас шагал впереди, надежно прихватив меня за руку. А дождь все еще отказывался завершаться. Я подвисала на руке Ариаса, но он не останавливался. Шел как заведенный и тащил за собой меня. Глядя на мокрые каменные ступени, я мысленно благодарила строителей, которые когда-то добросовестно сделали эту лестницу. «Может, отдохнем несколько минут?» — на всякий случай спросила, ощущая, как у меня постепенно отказывают ноги. «Нельзя, мы здесь как на ладони для удара, надо уйти в замок как можно скорее». Ариас был тверд. Скользкая лестница казалась бесконечной. Через несколько минут у меня открылось второе дыхание, а когда оно закончилось, пришлось открыться и третьему. К концу ступеней я уже не восхищалась волшебными руками строителей, решивших возвести замок на скале за несколько сотен метров от земли. Нет ничего лучше доступных домов, построенных прямо на земле. Наконец забрались. Лестница, по которой мы поднялись, привела нас не к главному входу. Мы зашли к замку сбоку. Предъямский замок был огромен, но минималистичен, не отличаясь большим количеством украшений. Ровные прямые стены, строгие небольшие вытянутые окна. Снаружи строение выглядело нехитро, но монументально. Ариас настороженно оглядывался. Я полностью полагалась на него в деле защиты с нападением и в основном искала глазами, где бы присесть. Мы шли ко входу по небольшой площадке. Слева стоял маленький развалившийся домик, возможно, когда-то служивший для стражи. Справа возвышались развалины фонтана или клумбы. Сейчас на ней росло плодоносящее дерево. «Это съедобно?» Я голодно потянулась к плодам, похожим на яблоки. «Да, бери». Ариас все еще оглядывался и принюхивался. «И на вкус, как яблоки». «Почему ты так напряжен? Если говоришь, что замок давно заброшен, чего можно бояться?» Я с хрустом откусила сочный кусок. «Как тебе сказать?» Не обнаружив ничего подозрительного, Ариас помог мне сорвать несколько плодов, приземлился рядом со мной и сам сочно вгрызся во фрукт. «Все может быть. Люди, звери. Иногда великородные не очень гостеприимны. Знаю случаи, когда чужаков в замках ждали ловушки. Мы не заходим на чужую территорию не только потому, что мы такие правильные. Это попросту может быть опасно. У многих змеев на территории есть отравленные плодовые деревья. Свои в курсе, а непрошенных гостей ждет сюрприз. 3 минуты, и все кончено. Ты же помнишь?» Он спокойно жевал яблоко, серьезно поглядывая на меня. Я замерла с куском фрукта во рту, соображая, сколько теоретических минут мне осталось, если... Не сразу дошло, что замок уже сотни лет стоит без хозяев, а вот яблоки меняются каждый год. «Тьфу, Ариас!» Бросила в него огрызок. Змей увернулся и расхохотался. «Ты доверчивая, как этот круглый кусок хлеба из твоей сказки. Идем». Мы пошли дальше. «Так нельзя, лисичка», — Ариас говорил наставительно. «Вспомни сказку еще раз. Ты точно поняла смысл. Вот тебе змеиная мудрость. Слова мало что значат. Много слушать — ошибка. Больше наблюдай за поступками. Ищи мотивы. И тогда сможешь увидеть, какое из слов истинно. Можешь потренироваться на мне. Помнишь, какой у меня мотив?» «Ты хочешь власти», — вспомнила. «Правильно», — он не повел и бровью. «Большинство моих поступков будут подчинены этому мотиву. Теперь сложнее. Зачем я раскрываю тебе свои цели?» Мы вошли внутрь замка. «Хочешь быть честным?» — произнесла, одновременно оглядываясь. Взгляд цеплялся только за каменные стены, обильно покрытые плесенью. Волков не было видно. «Неправильно. И еще?» Ариас тоже осматривался. «Чтобы я тебя правильно воспринимала?» «Нет». Небрежно отмахнулся он, шагая в следующую комнату. «Думай». «Тихо. Потом продолжим». Прервав меня, Ариас отчего-то насторожился. «Рядом держись, ни на шаг не отходи». Он бросил мне свой мокрый плащ, потяжелевший от воды. Я тащила плащ, а Ариас шел впереди, положив ладонь на рукоять кинжала. Я давно заметила, что у воинов считается дурным тоном обнажать оружие раньше необходимого. Мне это казалось не очень безопасным, но у них свой этикет. Я размышляла. А действительно, какие мотивы у Ариаса рассказывать о своих желаниях? Они ведь совсем не романтичные, очень конкретные и практичные. Зная их, я невольно буду относиться к нему с большим подозрением. Зачем ему это? Не ищет легких путей? Но глупо усложнять себе задачу, а он не глуп. Тогда зачем? Понятия не имею, признала. В замке было 5 этажей и неисчислимое количество помещений. Мы проходили комнату за комнатой и не находили ничего интересного. За 100 лет истлело и превратилось в труху решительно все. Тут же нет синтетических материалов. Превратились в пыль ткани, рассыпалась и сгнила от влажности мебель, покрылись разноцветной плесенью стены, мох единолично царствовал на потолке, а на трещинах в камне проросла трава. Осталось только железо, покрытое ржавчиной, и камень, покрытый грибком. А еще прах. В очередной комнате всполохнула крыльями залетевшая птица, и Ариас мгновенно метнул нож. Теперь я несла еще и крупную тушку будущего обеда или уже ужина. «Что-то не так», — наконец серьезно произнес Ариас. Окончательно замедлившись, он остановился. «Что не так?» — устало вопросила я, переминаясь рядом. «По мне все было в порядке, как и должно быть. Ничего подозрительного, тишина, пыль и ровное запустение. Меня больше интересовало, когда мы уже остановимся на привал. Желательно бы это произошло около водоема, чтобы обмыться, и костра, чтобы обсушиться». Недоверчиво оглядываясь по сторонам, Ариас хмуро пояснил. «Волков не слышно, не видно, а они должны были услышать и почуять нас первыми, сразу. Должны были пойти навстречу, если ушли. И я не чую их. В нескольких комнатах был запах, но не во всех. Это подозрительно. Запах должен был быть во всех комнатах. Тут все помещения расположены друг за другом, сквозные». «Да, необычно», — согласилась. Ариас продолжил. «Еще работает старая магия. На каждой комнате стоит полог тишины и заклинание дневного света». «Чего?» «Везде ровный дневной свет, заметила, а окон нет. Плюс звуки одной комнаты не слышно в другой. Я не услышал и не почуял птицу, пока мы не зашли в комнату. Так порой делают для безопасности и комфорта. Скорпионы ушли, а магия осталась, и мне это не нравится. Это значит, что Крис здесь не появится. Чужая магия не будет действовать в таком активном замке». Змей кусал губы, пока говорил, и одновременно соображал. «Предполагаю, что специально для таких, как мы, все-таки заготовлены сюрпризы. Это объясняет исчезновение волков». Я не понимала его беспокойства. «Ну, если Крис внезапно не появится, это же отлично. А Таор и Дрей, скорее всего, просто ушли вперед», — возразила. «Ты же сам говоришь, что волки не слышат и не чуют нас. Они могут быть и в соседней комнате». «Да, но они должны были быстро понять и затем решить, что все это подозрительно. Должны были захотеть вернуться ко входу. Если я прав, и мы сейчас пожелаем вернуться, у нас не получится». «Да». Заглянув в очередную комнату, мы нашли 2 старых истлевших скелета. Разверзшиеся желтые рты были открыты в немом крике. «Немедленно обратно», — скомандовал Ариас. Едва взглянув на открывшееся зрелище, он оттеснил меня назад.